Глава 5. Гувернантка. «Ну, Люся, одевайся скорее. Едем встречать новую гувернантку». Веселая, свежая, разрумяненная после купания тетя Муся входит ко мне в детскую с мокрой простыней, переброшенной через плечо, с распущенной косой, болтающейся до колен. Я только что, под председательством бабушки, докончила выводить карандашом пятую строчку прописи в тщательно разлинованной кем-то из старших для меня тетрадке и собираюсь начинать шестую. «Как? Уже?» — роняю я помимо воли с кислой гримасой. Перед моим умственным взором снова встает образ Амалии. Ее лицо, ее нос, ее жидкая косичка и клетчатое платье. Сердце стучит. Сердце говорит этим стуком, что новая гувернантка будет как две капли воды похожа на старую Бонну. Хочется зажать уши, зажмурить глаза, броситься на ковер и заснуть. Заснуть, чтобы не просыпаться. Или уж, если проснуться, то услышать. Новая гувернантка — чушь, выдумка. Ерунда. Новой гувернантки нет, не было и не будет. Это сон. Один сон и только. Но, увы, действительность уже слишком очевидна для меня. У подъезда фыркает буря, запряженная в старые дрожки, и кучер Василий ухмыляется моей разочарованной физиономией, показавшейся в окне. «Коли ехать, так ехать не мешкая. Поезд придет через четверть часа». Слышу я благоразумное замечание тети за моею спиною. «Поезд придет через четверть часа и привезет новую гувернантку», повторяет кто-то с удивительной ясностью внутри меня. «Но делать нечего, надо собираться. До уездного нашего города, где находится станция, всего 2-3 версты. Стало быть, к приходу поезда мы как раз поспеем. Буря вполне оправдывает свое прозвище. Таким быстрым ходом, как у нее, обладает далеко не каждая лошадь. Тетя Муся наскоро подкладывает косу, надевает шляп, вынимает из комода мой белый батистовый с оборками капор, чудесно защищающий глаза от солнца, и мы выходим на крыльцо. Буря бежит так быстро, как и подобает бежать одной лишь буре. Мы едем среди засеянных рожью и овсом полей. Синие васильки мелькают в золотом море хлебов. Если бы это происходило в другое время, непременно выпросила бы разрешение набрать букет этих милых цветов. Но сейчас не до того. Слишком важен вопрос о новой наставнице. Да цветов ли сейчас? Сижу тихенькая, как мышь, возле тети Муси, когда мы проезжаем Анина. Мельком, как спугнутый заяц, бросаю взгляд на стильную изгородь графской усадьбы. Не там ли они? Не мелькнет ли ее белое платьице где-нибудь среди зарослей деревьев, кустов? Нет, тишина и пустота всюду. Нет нигде они. Ни царевны Мигуэль нет тоже нигде. Недавние встречи с ней кажутся мне сном в эти минуты. А чудесный миф о жестокой и прекрасной царевне уже не пленяет, не манит меня. Первое разочарование маленькой Люси чувствуется скорее инстинктивно, но переживается, тем не менее, чрезвычайно тяжело. А вот и город, станция, обычная суета, сутолока и шум. «Как? Поезд уже пришел?» — удивляется тетя Муся. «Сейчас только что, опоздали, барышня», — говорит с любезной улыбкой наш знакомый начальник станции, приподнимая красную фуражку. Тетя Муся досадливо краснеет. Ах, она так не любит опаздывать. У меня же является вдруг смутная надежда. А вдруг, не найдя никого встречающих, новая гувернантка обиделась, села обратно в вагон и ждет только отхода поезда, который повезет ее обратно. «Муся, Муся, поедем домой», — шепчу я в волнении, дергая за рукав мою молодую тетушку. «Ты не видишь, разве? Никого нет». «Но что это с нею? С протянутой рукой она мчится куда-то вперед». «Анна Афанасьевна!» — кричит она издалека. «Сюда, сюда! Как несносно право, что мы опоздали вас встретить!» Здравствуйте, красавица моя! Здравствуйте, деточка! Вот выросла-то, вот похорошела-то, невеста совсем! А ведь думать надо, недавно еще как будто на руках вас держала! Покажитесь, умница, покажитесь, красавица моя!» Я слушала и не верила ушам. Глядела на стоящую перед нами особу женского пола и не доверяла собственным глазам. Господи, да разве бывают такие гувернантки на свете? Ее голос звучал на всю платформу, подобно громовым раскатам. А лицо ее... Нет, никогда не забуду я этого лица. Это были черты мужчины под дамской прической и под дамской шляпой, съехавшей на бок. Это красное, как спелый томат, лицо так и лоснилось от жары, так и сверкало всеми своими капельками пота, выступившими на лбу. Колечки пегих волос прилипли к нему, а толстые губы с заметными усами над верхней улыбались до ушей добродушной улыбкой. В одной руке она держала пестрый вышитый редикюль, в другой — какой-то узел, и размахивала и узлом, и редикюлем до такой степени, что проходившие мимо нас люди с удивлением поглядывали на нее. Прибавлю ко всему, что незнакомка была огромного роста, и широте плеч ее мог позавидовать любой чемпион мира. Подле этой почтенной дамы стояла худенькая, невысокая особа, показавшаяся мне на первый взгляд девочкой лет 15. Ее бледное личико носила следы не детского утомления, а большие, умные, голубые глаза уставились на меня внимательным, зорким взглядом. «Вот моя Ганя, рекомендую!» произнесла неведомая мне Анна Афанасьевна своим невозможным басом, выставляя худенькую особу впереди себя. Тетя Муся крепко сжала руку Гани и проговорила ласково. «Добро пожаловать, добро пожаловать! Мы так давно вас ждали!» Чуть-чуть краснея всем своим некрасивым, но умным и привлекательным личиком, Ганя ответила не то извиняющимся, не то оправдывающимся тоном. «Не могла раньше, честное слово, с конторой своей покончить надо было. Нельзя же было так бросить и уехать, не сдав отчета, не заявив никому». Голос у нее, как и лицо, был удивительно приятный, и мне она понравилась сразу, в то время как ее огромная, мужчинообразная спутница вселяла мне какую-то непонятную антипатию и страх. Вдруг глаза почтенной Анны Афанасьевны увидели мою миниатюрную особу, и вмиг ее маленькие, заплывшие от жира глазки приняли самое умильное выражение. «Цыпочка!» — протянула она, и сладчайшая улыбка еще шире растянула ее огромный рот. «Да неужто ж это и есть будущая воспитанница? Крошка какая! Поцелуемся, деточка!» И две огромные руки, опустив мешок и узел на пол платформы, протянулись ко мне с явным намерением меня обнять. «Новая гувернантка!» Вихрем промчалась в моей голове. «Так вот оно что! Сомнений быть не может, раз она назвала меня будущей воспитанницей. Новая гувернантка! Какой ужас! Какой ужас!» Я взглянула с нескрываемым страхом на басистую великаншу и попятилась было назад. Но в тот же миг две сильные руки подхватили меня на воздух. А что-то влажное, горячее и рыхлое прикоснулось к моим зардевшимся щекам. Потом она поставила меня на доски платформы и забасила снова. «Очень рада познакомиться, деточка! Да и худенькая же какая! Господи, боже мой! Да как же вы кормите-то ее, Мария Сергеевна?» «Ну что, моя Ганя, ледящая, так тому мы не виною. Шутка ли в душной конторе по целым дням сидеть? А тут на вольном-то воздухе куда как привольно. Толстеть бы да откармливаться за милую душу. А она, Люсенька-то ваша, что твой цыпленочек чахлый? Моей Гане как есть под пару. Ха-ха-ха!» И почтенная Анна Афанасьевна захохотала так неожиданно и громко, что тетя Муся, а за нею и молодая спутница великанши, невольно смутились и покраснели до ушей. «Однако пора ехать», — произнесла нерешительно тетя Муся. Огромная гувернантка так энергично закачала головой, что ее старомодная шляпа, державшаяся и без того, как говорится, на честном слове, теперь окончательно грозила свалиться у нее с головы. «Носильщик! Носильщик!» — закричала она таким басом на всю платформу, что разгуливавшие тут же поблизости какие-то барышни и гимназисты, фыркнув, бросились в рассыпную. Появился носильщик с плетеной корзиной в руке и, сбежав с перрона вокзала, стал рядиться с извозчиком. «К Сергею Сергеевичу в милое! Гувернантку свести!» — бесцеремонно кричал он на всю площадь. Нравы у нас в провинции были самые патриархальные. Не только далеко вокруг нашей усадьбы знали нас самих, но знали и то, что в дом моего отца была приглашена новая воспитательница для маленькой Люси. Знали это и соседи-помещики, и весь наш уездный городок задолго еще до ее приезда. Между тем великанша-гувернантка взгромоздилась уже на сиденье извозчичьей пролетки и, приказав носильщику поудобнее пристроить у нее в ногах багаж, пригласила садиться с нею рядом и ее молодую спутницу. Мы же с тетей Мусей проследовали к нашему собственному экипажу, в котором, на мое счастье, место было только на двоих. И таким образом новая гувернантка с барышней должны были ехать отдельно. Всю дорогу я чувствовала себя как на горячих угольях. Беспокойно кружились в моей маленькой голове мысли вокруг одного и того же — гувернантки. Нет, положительно она не нравилась мне. Положительно будила во мне какое-то смутное глухое отвращение. Все в ней мне было антипатично. И лоснящееся от жира и пота лицо, и огромный крикливый рот, и полуседая гривка волос, прилившая ко лбу под ее изумительно комичной старомодной шляпкой. И этот ридикюль солопницы, расшитый пестрым гарусом с кожаной ручкой. Ее зычный бас пугал меня, а ее манеры извозчика внушали настоящий ужас. Фрейлина Амалия казалась ангелом, случайно слетевшим с неба по сравнению с ее спутницей. Ах, теперь я многое бы дала, лишь бы вернуть тихую и незлобивую Амалию с ее деликатной речью и кротким, бесцветным немецким лицом. Я так ушла в мои мысли, что и не заметила, как мы добрались до дома. И только въезжая в липовую аллею и обернувшись назад, я увидала подпрыгивавшую позади нас на извозчичьей пролетке столь угнетавшую меня огромную фигуру Анны Афанасьевны и зашептала, обращаясь к тете Мусе, и так тихо, чтобы кучер Василий не мог меня услышать. «А худенькая — это ее дочка?» «Чья дочка?» — изумилась моя спутница, очевидно думавшая тоже в это время совсем о другом. «Да гувернанткина дочка, Ганя, она у нас тоже останется?» «Останется, останется, конечно», — так же рассеянно отвечала опять тетя Муся. «А ты почему знаешь гувернантку Анну Афанасьевну?» Не унималась я, съедаемая тревогой и любопытством. Тетя Муся взглянула на меня далекими глазами замечтавшейся девушки. И вдруг вся как-то прояснилась. «Ты про кого, Люська, говоришь?» «Про новую гувернантку, про Анну Афанасьевну. Ты и раньше ее знала?» «А-а-а!» Протянула не то изумленно, не то насмешливо моя молоденькая тетка и вдруг расхохоталась. «Ну и глупышка же ты, Люська!» Лукаво блеснув глазами, протянула она. Я обиделась. «Будешь глупышкой, когда пригласят такую!» «Ха-ха-ха!» Самым искренним образом снова рассмеялась тетя Муся. Я окончательно рассвирепела от этого смеха. «Не буду любить такую! Противная она! Хуже Амалии! Амалия не солдат! А это! Откуда выкопали такую? Откуда?» Со сдержанной злостью твердила я. Но чем больше я злилась, тем веселее делался смех тети Муси. Сквозь непрерываемый хохот она давала мне отрывистые сведения о гувернантке. Анну Афанасьевну она, Муся, знает давно. Когда еще она была ребенком, Анна Афанасьевна приходила в гости к бабушке. Потом уезжала на родину и там обеднела. Теперь должна поступить на место. Она, правда, смешная, но хорошая и добрая на редкость. «Не хочу такую хорошую, терпеть ее не могу», — твердила я. «Люся, Люся!» Мгновенно меняя тон и перестав смеяться, строго осадила меня тетя Муся. «Вспомни фрейлин Амалию и Филата, помнишь?» О, роковые полные значения слова! Мгновенно буйный гнев стихает в моей душе и дает место тихому горю. Это горе положительно лишает меня возможности злиться и бунтовать. Между тем наша пролетка останавливается у крыльца. Я быстро спрыгиваю с нее и мчусь по направлению плющевой беседки. Эта плющевая беседка — мое пристанище в минуты детского горя и невзгод.